Где же связь? Балрак, да где же эта подлая связь? Да на что я годна, графомагиня хренова, если связь теряю? Но... Донеслось до меня сквозь безумную какофонию штурма магического и физического. Его там убивают, и он меня зовет. Кутелион порхнул в руку сам, каска слетела с головы и покатилась куда-то, а я уже бежала, летела к дому, отшвыривая встречных и перепрыгивая через упавших. Лестница, квартира, прочь. Где этот подвал? «С дороги!» – проорал я прямо в чью-то перекошенную физиономию. «Где ты? Я не слышу. Держись!» «Есть!» Горло перехватило дикой болью, словно меня душили. «Плевать! Вниз!» «Я не вижу в темноте. Я же не дроу, но мне не нужно видеть. От ведьмака несло таким сладострастным удовольствием, что промахнуться было немыслимо. «Хей!» – крикнул я, чтобы отвлечь убийцу на себя. Поймала отблеск его глаз, зацепилась за взгляд и одним направленным ударом выжгла ему мозги начисто. «Хррр!» – прохрипел ведьмак, конвульсивно дергая руками. «Пригнись!» – то ли подумала, то ли крикнула я и тут же выстрелила на звук, а скорее на угасающее эхо от моего же удара. И повалилась на пол, сбитая отдачей от собственной атаки. Сверху меня накрыло что-то живое и тяжелое, и... Он хотел крикнуть «Куда? Куда тебя несет? Назад!» Но из передавленной гортани вырвалось глухое шипение. Беда с этими женщинами. Если бы сознание уже не было затуманено и омрачнено от острой гипоксии, то ментальным ударом мыслечтица Эрину бы вышибло мозги за компанию с ведьмаком. Хватка трех ниток тут же ослабла, а в ликующие легкие влился поток воздуха, пахнущего пороховой гарью и цементной пылью. Прямо над духом грохнул выстрел. Ведьмака отбросило, а недодушенного энчичекиста забрызгало чем-то горячим. «Ух-гух! Сейчас эту маленькую дурочку свои же и пристрелят», – отчаянно подумалось Эрину, когда не удалось выдавить из себя ни единого внятного звука. «Давай, задница ушастая, делай же что-нибудь, не стой!» Он заставил свое избитое тело прыгнуть вперед и подмять под себя Нолвенде, прикрывая от шальной пули. «Прощайте локти. Здравствуй, гигантская шишка на лбу». О, зато голос прорезался. На мне лежал кто-то теплый и тяжелый, но в кромешной тьме подвала я не могла различить его лица. Зато отлично слышала тяжелое прерывистое дыхание и бешеный стук сердца. И еще кое-что. Ох, я и половины-то из этих слов не знаю. «Милорд?» – наугад спросила я. Ни о каком мысленном общении не могло быть и речи. В голове у меня стоял сплошной хруст и визг, словно по стеклу скребли железкой. Я не стала вникать в смысл его ответа и, должно быть, немного потеряла. «Милорд!» – я поморщилась. Голова болела зверски. «Вы не могли бы с меня слезть?» «Что?» – он осекся на полуслове. «Дело в том, с шизофренической рассудительностью продолжила я, что вы лежите на моей руке. У меня там пистолет. Заряженный. Я не успела поставить его на предохранитель». Ответом мне был хриплый то ли стон, то ли смешок. Я представила себе, как мы выглядим со стороны, и истерично хрюкнула. «Хорошо, что здесь темно. И так тепло мне, век бы так лежало». И тут точно по закону вселенской подлости зажегся свет.